для советского человека ясен. Хоть Сталина давно и нет, и произносятся всякие либеральные словеса, всерьез их принимать не надо, а следует почтительно держать дистанцию от номенклатурных львов. Бряцанью номенклатурной лиры подпевает стройный хор партийных идеологов, твердящий, что уравниловка – подход мелкобуржуазный, а не коммунистический, основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду. И даже Маркс писал, что труд бывает простой, а бывает сложный. Что именно Маркс писал об оплате труда, идеологи в этой связи не упоминают. После прихода к власти Горбачева нападки на мнимую уравниловку усилились. В теоретическом и политическом органе ЦК КПСС «Коммунист» раздался призыв к использованию органами управления, отвечающих природе социализма, форм социального неравенства, и было провозглашено: на первой фазе коммунизма обществу внутренне присущи определенные формы социального неравенства, вытекающие из принципа оплаты по труду, и они неотделимы от понятия и чувства социальной справедливости. Вполне справедливо совершенствование этой системы, приведение ее во все более полное соответствие с социалистическим принципом распределения. Верно, что при этом иные меры по совершенствованию распределительных отношений приводят в определенных масштабах к возрастанию неравенства в соответствии с различием в трудовом вкладе. Но ничего противоречащего ни принципам социализма, ни теории марксизма-ленинизма в этом нет. Про себя же номенклатура отлично сознает, что она идет против теории Маркса. Это для нее дополнительная причина старательно, как дурную болезнь, скрывать свою сладкую жизнь от народа. Накануне 27-го съезда КПСС, 1986 год, расхрабрившаяся от призывов Горбачева говорить и писать правду «Правда» поместила письмо коммуниста из Казани Николаева. Он писал: «Рассуждая о социальной справедливости, нельзя закрывать глаза на то, что партийные, советские, профсоюзные, хозяйственные и даже комсомольские руководители подчас объективно углубляют социальное неравенство, пользуясь всякого рода спецбуфетами, спецмагазинами, спецбольницами и тому подобное. Руководитель имеет более высокую зарплату в деньгах, но в остальном привилегий быть не должно. Пусть начальник пойдет вместе со всеми в обыкновенный магазин и на общих основаниях постоит в очереди, может быть, тогда и всем надоевшие очереди скорее ликвидируют, только вряд ли сами пользователи особых благ откажутся от своих привилегий». Рабочий из Тульской области поднялся до обобщения. Между Центральным комитетом и рабочим классом все еще колышется малоподвижный, инертный и вязкий партийно-административный слой, которому не очень-то хочется радикальных перемен. Иные только партбилеты носят, а коммунистами уже давно перестали быть. От партии они ждут лишь привилегий. Эти бесхитростные слова встревожили номенклатурщиков. Под аплодисменты делегатов 27-го партсъезда первый секретарь Волгоградского обкома КПСС заявил: «Нельзя в погоне за сенсацией, под предлогом откровенного разговора, чернить кадры некоего малоподвижного, инертного и вязкого партийно-административного слоя». Нетрудно понять, кого имеют в виду такие авторы. И правда, нетрудно. Номенклатуру. Второй секретарь ЦК КПСС Лигачев в речи на съезде совершил небывалое, сделал замечание правде. Не удовлетворившись этим, пресс-центр съезда устроил пресс-конференцию, на которой выступил представитель ЦК КПСС Игорь Швец. Он заявил, что вопрос о «привилегиях» в кавычках искусственно раздут и интересен только для мещан. Да, со времен Ленина есть лечебницы и санатории для определенного круга руководящих работников, но ведь есть они и для рабочих, и служащих. О качестве этих учреждений Швец промолчал. Никаких спецмагазинов нет, и вообще все разговоры о них основаны на незнании. Верно, с этим незнанием пора покончить. В эпоху Возрождения прославились рассказчики, среди них Боккаччо, с гневным весельем разоблачившие монахов, которые постным ханжеством прикрывали свое пьянство, обжорство и немонашеские утехи. Номенклатура еще ждет своего Боккаччо. Но слух о том, что на Руси хорошо жить только номенклатуре, уже сегодня просочился сквозь стену кагэбистской охраны и партийной цензуры. Здесь можно рассказать о материальном положении номенклатуры больше, чем узнает, по слухам, советский гражданин, и тем более иностранец. Возьмем в качестве примера номенклатурный чин, стоящий не наверху, но и не внизу номенклатурной лестницы, заведующего сектором ЦК партии. Сравним его со средним советским гражданином статистически там, где данные опубликованы, и практически там, где они не публикуются. Второе. Сколько